Вошли в подъезд, поднялись, позвонили. Дверь открыла, чуть было не написал гадюка из парикмахерской, но рука не поднялась. Смазливейшая весовочка и соблазнительно обтянутом свитере и с голубыми глазами невинной школьницы. «Вы, Надя», — догадался я, доброжелательнейшим образом осклабясь. «Хороша собака. За собаку извиняюсь, это у меня самое ласковое слово. Будем знакомы. Раиса Павловна, Григорий Антонович, для вас просто Гриша или Гришутка. Разрешите ручку поцеловать?» Бесовочка хихикнула, что-то мяукнула и протянула пухлую белую ручку, каковую я с искренним удовольствием чмокнул. Эх, где мы хотя бы 50 лет? Пусть гадюка и бандитка, но я уже влюбился. Не будь рядом птички, предложил бы руку, сердце и недвижимое имущество. И спросил разрешения, еще разок чмокнул, и бесовочка, весьма довольная произведенным впечатлением, повела нас в комнату, где на ложе скорби возлежал украденный фронтовой кореш. Морда у него была с одной стороны приветливая, а с другой, как у нашкодившего пса. «Птичка, Гриша, ой, ух!» Это он попытался приподняться. «Глазам не верю, птичка моя, нержавеющая любовь!» «Врешь», — строго сказала птичка, и шинель на другую накинул. И ни разу не объяснился. «Боялся этого охламона и Андрюшку», — оправдывался Грачев. «А может, еще не поздно?» Бесовочка снова хихикнула, давая понять, что уже поздно. «Вылечите их, Раиса Павловна», — попросила она, — «а то они с виду веселые, а толку...» «А на самом деле очень страдают. Они на войне саперами командовали, в ледяной воде мосты наводили, застудили, радикулит». «Топай на кухню», — Надюша проворчал побагровевший Грачев. «Чай, кофе дорогим гостям». «Загорело. Как там в Африке, птичка?» «Как будет по-африканскому? Здравствуйте, товарищи негры! Ой, не гневи Господа пустой болтовней!» Доставая фонендоскоп, сказала птичка. «Гриша, помоги Наде, вы будете острить, а мне нужна тишина». Я послушно потопал на кухню, где Надя гремела чашками. «Молю о величайшем снисхождении!» — проворковал я. «Еще раз приложиться к несравненной ручке». «Прикладывайтесь, коли охота», — разрешила бесовочка. «А Сережа мне про вас рассказывал, вы такой сильный, заслуженный и были очень даже привлекательным мужчиной». «Это для вас, Сережа, а для меня, товарищ подполковник», — с уважением сказал я. «Хотя вы...» — я оторвался от ручки и пошло подмигнул. «Будете чином повыше, а?» Бесовочка снова хихикнула, подтверждая мою догадку. Кажется, хихиканье было у этого существа основным способом выражения мыслей. Я с удовольствием любовался ее свитером и тем, что он обтягивал, ощущая нарастающий прилив грешных мыслей, но тут вспомнил зареванное лицо Наташи и подумал, что неплохо было бы снять ремень и хорошенько отстегать бесовочку пониже спины. «Как минимум, полковник, я галантно заржал. А вы, Надюшенька-душенька, извините за рифму, везучие, очень хорошего человека покорили, добряка. Вообще считается, что пенсионеры — жмоты, а Сергей Сергеевич свои 60 с гаком добряк, шутка ли, сыну машину дарит, москвича». «Москвича?» Бесовочка так сильно изменилась в лице, что я решил повременить с предложением недвижимого имущества. «А может, «Жигули»? Точно не знаю. Как только спортлото выиграл, тут же записался на машину для старшего, для Ванечки. Добряк из добряков, детей любит, последний отдаст». Тут бесовочка порывисто задышала, глаза засверкали. Я испуганно разинул пасть и ударил себя кулаком в грудь. «Прошу великодушно извинить, болтун, находка для шпиона», как говорили в период культа личности. Мне просто Ванька вчера звонил и просил помочь записаться на курсы. Батя, мол, машину дарит. «А я как увидел вас, Надя, Надежда, у меня тоже три карточки спортлото. Сегодня тираж, клянусь, выиграю 10 000, вам норковую шубу. Только дайте еще разок круч. Пошли вы!» Бесовочка Дарей беззвучно шевельнула губами и отвернулась. Подбросив динамитную шашку огромной разрушительной силы, я, чтобы не переборщить, виновато притих, с наслаждением глядя, как бесовочка в ярости хрустит пальцами, пытаясь своим куриным мозгом осмыслить неслыханное вероломство мерзавца добряка. «Погоди, еще не то будет», — опять, вспоминая зареванную Наташу, злорадно подумал я. «Зря, что ли, мы с птичкой на такси разорялись?» Легка на помине вошла озабоченная, очень серьезная актриса. «Моя птичка, если захочет, так сыграет. Врач, он и должен уметь играть, лицедействовать, как говорили в старину. Ну, давай, птичка, приводи бесовочку в чувство». Разговор я подслушивал из коридора. «Хочу быть с вами откровенной. Радикулит пустяк. Хуже, что у него сосудистый криз, сердечная недостаточность. Между нами, женщинами, близость с вами ему противопоказана. Месяц на 2-3. Его следовало бы госпитализировать, но если вы имеете возможность взять отпуск...» Послышалось что-то вроде сдавленного рычания. Не понял. «Это наше дело», — продолжала злодействовать птичка. «А мое, Гриша», — заорал сердечно сосудистый. «Где ты?» «Пусть жена сидит», — фрагмент из вопля бесовочки. «Гриша!» За ним горшки таскают. Еще фрагмент. Музыка. «Аникин! Черт бы тебя побрал!» Пришлось покинуть пункт прослушивания. «Ладно, птичка потом расскажет». «Ну, как моя?» Грачев подмигнул. «Нет слов». Я развел руками. «Справляешься?» Грачев потряс большим пальцем, но как-то не слишком уверенно. Лично мне показалось, что он смело мог бы большим пальцем не трясти, ибо энтузиазма на его лице я не прочитал. Лучше бы он отвернул морду и просто кивнул. «А угрызение? Сердце не жмет? Каждое утро по 10 километров бегаю», — похвастал Грачев. «До радикулита. Угрызения, честно, имеют место, но ты ж мужик, сам ее видел. А лучше об этом. Хороша. Любит?» — с завистью спросил я. «Пылинки сдувает, слышишь? Какая-то посуда зазвенела. Примета есть такая, к счастью. А мне советы не нужны, у меня своя голова на плечах». С этими словами, обращенными к птичке, в комнату влетела уже Фурия. Мне почему-то сразу показалось, что она влетела не для того, чтобы сдувать пылинки, а с иной целью, имеющей со сдуванием пылинок чрезвычайно мало общего. За собой она волочила чемодан, каковой даже не поставила, а швырнула к тахте, на которой возлежал мой старший по званию друг. «Собирайся», — коротко приказала она. «Давай, давай, не задерживай людей. Ты что, оглох?» «Куда собираться?» Грачев остолбенел. «В больницу. На Кудыкину гору. Твоя забота. Ну, быстро». «Надюша!» — сорванным голосом пролепетал Грачев. «Была Надюша, да вся вышла. Подъем!» «Ой! У меня же радикулит, а мне плевать на твой радикулит, на «Жигули» для Ваньки и на самого тебя. Освобождай жилплощадь». «Какие «Жигули»?» — ошалело прохрипел Грачев. «Ты что? Знаешь, какие. И друзьям спасибо скажи, что забирают. Я бы тебя в больницу метлой вымела». Как печально закончилась эта, можно сказать, хрустально чистая любовь, достойная пера писателя-классика. Выбросили Серегу из дому, как отслужившую свое швабру. Обидно, горько, но что поделаешь, старый друг, если тебя разлюбили, принимай, как говорят, реальности такими, каковы они есть. И Серега принял реальность с достоинством, вызвавшим лично у меня величайшее уважение. По дороге скрипел зубами, матерился сквозь эти самые зубы, но домой был внесен присмиревший, спокойный, исполненный какого-то внутреннего благородства. Чуточку всплакнув, поцеловал Наталью, сжатые губы и с соханьем, аханьем и стонами, был уложен в супружескую постель. Наталья, как было условлено, выглядела на пятерку. Не бесовочка, конечно, годница, но вполне ухоженная и по-своему красивая стареющая ведьма. Ворчана прогладила мужа повыше копчика утюгом, напоила чаем с малиной, сплакнула, но без эксцессов. Посидели, съели гору пирогов с капустой, мясом и грибами, напились чаю, поговорили о том, о сём. Наташа включила телевизор, и на тебе, барабан крутит. Билетики вытаскивают, спортлото. Грачев крякнул. «Наташ, слышишь, Наталья, все 10 000 на книжке, как одна копеечка. А чтобы не сгорели. Думай, что говоришь, — прикрикнул Грачев. Ишь, много позволять тебе стало, ваша сестра. Идея имеется. Какая такая идея? А что, если мы птичка? Гриша, как вы думаете, а что, если мы Ваньке «Жигули» купим, а?» Ладно, дело сделано, пора домой. У птички глаза закрываются, а завтра уже на работу. Сколько лет ее воспитываю, учу, а слегка схалтурить, отмахнуться от службы на денек не выучил. Сутки ведь почти что не спала. Со сменным рыбацким экипажем из Дакара летела. С веселыми ребятами весь полет плясала. Чуть самолет не опрокинули. И мы поехали домой.